Было бы нечестно скрыть это от Чарли. А значит, нужно сказать Рене и Филу. Так пусть заодно и Элис порадуется. Может, Чарли будет проще смириться с моим уходом, если устроить настоящее прощание. Даже если он думает, что мне слишком рано выходить замуж. Не хотелось бы лишить его шанса повести меня к алтарю. От этих слов я поморщилась. По крайней мере, отец, мама и мои друзья будут знать самое важное о моем выборе. Ту часть, которую им можно рассказать. Они будут знать, что я выбрала тебя и что мы вместе. Будут знать, что я счастлива, где бы ни находилась. По-моему, это лучшее, что я могу для них сделать. Эдвард пристально посмотрел на меня. «Сделка не состоится», — внезапно заявил он. «Что?» — ахнула я. «Ты идешь на попятную?» «Нет, Белла, я вовсе не иду на попятную. Я сдержу свои обещания. Но ты свободна от любых обязательств и можешь получить все, что хочешь, без всяких условий». «Почему это?» «Белла, я же вижу, что ты делаешь. Ты пытаешься осчастливить всех остальных. А мне наплевать на остальных. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Не переживай, Элис, я сам скажу. И обещаю, что она не будет тебя ни в чем винить. Но я...» «Нет, мы сделаем все по-твоему, потому что, по-моему, получается черт знает что. Я называю тебя упрямой, но посмотри, что я сам натворил. Как полный идиот цеплялся за свою идею о том, как будет лучше для тебя, хотя тебе от этого было только хуже. Снова и снова причинял тебе боль. Я больше самому себе не доверяю. Ты можешь быть счастлива по-твоему. По-моему, все вечно получается наперекосяк. Вот». Он расправил плечи. «Было, мы все сделаем, как этого хочешь ты. Сегодня, вечером. Чем скорее, тем лучше. Я поговорю с Карлайлом. Может, если дать тебе большую дозу морфия, то все будет не так уж страшно. Во всяком случае, стоит попытаться». Эдвард стиснул зубы. «Нет». Он приложил палец к моим губам. «Не волнуйся, Белла, радость моя. Я не забыл, чего еще ты хочешь». Прежде чем я успела сообразить, что он имеет в виду, Эдвард уже целовал меня. Нежно, но очень настойчиво. Ох, что же он делает? Времени на раздумья не оставалось. Еще немного, и я забуду, почему должна остановить его. Я уже и так задыхалась, изо всех сил прижимаясь к нему. Мои губы не могли оторваться от его губ, отвечая на все незаданные вопросы сразу. Я попыталась было заговорить. Эдвард мягко перекатился, вжимая меня в прохладную траву. «Ой, лучше помолчи!» — возликовала менее благоразумная часть меня. Сладкое дыхание Эдварда сводило с ума. «Нет, нет, нет!» — запротестовала я и потрясла головой. Эдвард принялся целовать мою шею, давая мне возможность перевести дух. «Эдвард, перестань! Подожди!» Мой голос оказался таким же слабым, как моя воля. «Почему?» — прошептал он, целуя меня. Я постаралась говорить решительно. «Я не хочу это делать сейчас». «Разве?» — спросил он с улыбкой в голосе. И снова впился в мои губы, не давая говорить. Меня бросило в жар. Кожа горела от прикосновения к его телу. Я сосредоточилась. С огромным усилием заставила себя перестать гладить его волосы и упереться руками ему в грудь. В конце концов, мои усилия увенчались успехом, и тогда я оттолкнула Эдварда. У меня бы не хватило сил сдвинуть его, однако он понял и сделал именно то, чего я ожидала. Отстранился и посмотрел на меня. От его взгляда решимости у меня не прибавилось. Глаза у него горели огнем. «Почему?» — негромко повторил он хриплым голосом. «Я люблю тебя. Я хочу тебя. Прямо сейчас». Я потеряла дар речи. И Эдвард этим воспользовался. «Стой, подожди!» — попыталась выговорить я под его поцелуями.